Глава 15. Работа над доверием. Продолжение. Ингрид. Ночь приходит ее высочеством, шлейфом тянет привычный страх. Зачарованным одиночеством дыбит волосы на руках. Ставлю свечи на подоконнике, сокровенное теребя, и покорным на все любовникам запускаю ее в себя. Романтичная песенка Эльма. С уходом Йохана тревожное чувство нереальности происходящего усилилось до тоски. За окном ветер трепал кусты, и темные силуэты ветвей дергались в припадочном танце. Сквозь пелену облаков иногда прорывался лунный свет, зыбко скользя по голым стенам комнаты. Из-под щели двери пробивалась бледная полоска света и слегка тянула запахом ванили. Громкий стук заставил меня вздрогнуть. Колотили громко, явно ногой. Я спрыгнула с кровати и распахнула дверь. Йохан ввалился, придерживая подбородком неустойчивую пирамиду из трех тарелок, балансировавших на двух глиняных кружках. «Бабуля в ударе», — сказал Йохан, пока я помогала ему разгрузиться. «Я еле отбился от жареных сосисок. Все-таки глинтвейну лучше сыр. Не клади тарелки на стол, там ценные ингредиенты. На кровать, все на кровать». Ну или на подоконник, как хочешь. «Это глинтвейн?» Недоверчиво спросила я, осторожно перехватывая за ручку горячую кружку. Принюхалась. В нос чувствительно ударила смесь запахов алкоголя и специй. «Странно пахнет». «Ты мне не доверяешь? Приворотного зелья нет». «А мне не нужно». Буркнула я себе под нос и полезла на старое место. Я тут пыталась включить свет, но переключатель не работает. Да давно уже. Йохан отхлебнул из кружки, другой рукой опустошая на стол очередной пакет. Что-то с проводкой. Ты же не против свечей? Лично я за романтику. У нас еще 2 часа в запасе. Чтобы подавить очередной прилив эмоций, я сделала жадный глоток глинтвейна и чуть не подавилась, когда обжигающая жидкость взорвала желудок и рикошетом отдалась в мозг, частично излившись из носа и глаз. «Ты тут спирт налил, что ли?» «Текилы, качественный. Чего ревешь? Радуйся». «Я сдохну». «Вряд ли». «Алкоголь нельзя мешать со снотворным». «Выпьешь таблетки перед самым отъездом. Дед одолжил машину. За 2 часа алкоголь частично усвоится, а остатки усилят действие снотворного. Вырубишься конкретно, обещаю». «Экспериментатор!» — проворчала я и сделала еще один глоток. Пошло легче, но закуска в виде сырного печенья пришлась кстати. Тем временем Йохан вытащил из ящика стола несколько толстых полуобгоревших свечей. Он их установил по периметру комнаты, одну прикрепил к изголовью кровати, последнюю поставил на подоконник. Пламя свечей мерцало, наполняя комнату сонмом дергающихся теней. Глинтвейн успокаивал, разливаясь теплом по телу. Я чувствовала, что пьянею, и мне это нравилось. Расслабленно откинувшись на подушку, наблюдала, как Йохан сыплет в свою кружку загадочные порошки или травы, издалека было не различить. Резко запахло йодом и еще какими-то химикатами. Йохан повернулся ко мне. «Сейчас мне понадобится твоя кровь», — зловещим шепотом заявил он. «Только без обмороков и криков, ладно?» «Какая кровь? Сколько?» «Пол-литра хватит, я на диете, после 6 вечера много не ем. Ладно, пошутил. Вот, протри палец, иглу я уже продезинфицировал. Сама ткнешь или мне?» «Давай ты», — Я зажмурилась. «Это для физической связи, да?» «Умничка! Алкоголь тебе на пользу!» Я приоткрыла один глаз, когда Йохан стряхнул каплю моей крови с кончика пальца в кружку, наполовину заполненную едко пахнущей жидкостью. «А что еще в составе? Желчный камень Василиска?» «Именно. А еще жабьи зародыши и сушеный язык, повешенного на перекрестке. В аптеке свежие поставки из Трансильвании. Теперь моя очередь кровь пускать. Ну и прочее». Он уселся по-турецки посредине пола и задрал штанину на ноге. Блеснул серебристый металл ланцета, и Йохан провел лезвием по голени. Разрез набух темной кровью, струйкой стекая в подставленную кружку. «Ой!» — мысли пьяно крутились вокруг происходящего. «А почему из ноги?» «Почему бы и нет?» «В фильмах обычно руку режут. Ладонь там или запястье?» «Состав крови одинаковый. Откуда ни бери», — ответил Йохан, заклеивая порез пластырем. «Что я, дурак? Руки резать. Они мне для другого нужны». Он задумчиво покачал кружку, раскручивая смесь, и добавил. «А вот сейчас будет немного страха и ужаса. Не люблю вербалку, но без нее не обойтись. В общем, сейчас я отключусь на несколько минут, но ты не бойся, так надо. Я бы на твоем месте не смотрел, но решай сама». «Я уже и ничего не боюсь», — ответила я. «Вот если бы еще глинтвейнчику, а?» «Что, к хорошему быстро привыкаешь? Потом принесу. Пока с тебя хватит витаминов. Переваривай молча». Я вздохнула, облизнув слегка онемевшие губы. Контуры предметов слегка расплывались, огоньки свечей множились, мысли медленно замирали, погружаясь в тину пьяной отстраненности. Йохан поднес кружку к губам и сделал пару глотков. По его телу прошла судорога, открывшаяся полувздохом, полувсхлипом. Медленно, словно в трансе, он расстегнул браслет часов, сбросил рубашку, распустил волосы. Запустил руку в кружку и провел пальцем по горлу, замыкая кровавую линию в круг. Его глаза закатились, лицо искажали гримасы, следовавшие одна за другой и казавшиеся еще более жуткими в колеблющемся свете свечей. А с искривленных губ облачками пара срывались непонятные слова. Жуть происходящего, как ни странно, затягивала. Я не могла оторвать глаз от полуголого парня, чье тело подергивалось в странном ритме, а руки словно жили отдельной жизнью, окунались в кровавую смесь и с неуловимой быстротой и изяществом пианиста разбегались по коже груди, рук, тянулись за спину, плели черную сеть из сложных знаков. Темнота ворочалась налившейся тяжестью. Свечи уже не разгоняли мрак, оказалось, сами источали его. Напряжение нарастало, растягивая реальность в тончайшую пленку, трепещущую на конце острия за долю секунды до разрывающего хлопка. Я кашлянула и испуганно прикрыла рот ладонью. Наваждение пропало. Пламя свечей метнулось в едином порыве. Часть из них погасла. Йохан опустил голову, потер лицо ладонями и потянулся, хрустнув суставами. «Ну как тебе шоу? Впечатлило?» «Я аж протрезвела!» «Не самое приятное зрелище, знаешь ли». «А тебе хочется приятного? Сейчас мы этим займемся. Тебе когда-нибудь делали эротический боди-арт?» Тон, каким он произнес последние слова, накрыл меня уже почти привычной волной возбуждения. Я молча качнула головой, боясь, что голос выдаст мое волнение. Впрочем, судя по довольно блестевшим глазам Йохана, он прекрасно догадывался о моем состоянии. На секунду мелькнула мысль, что он пьян даже сильнее, чем я. Об этом говорила несвойственная и потому неестественная веселость, да еще и суетливость наркомана, добравшегося до дозы. Кровать скрипнула под тяжестью тела. Мне стало жарко, хотя казалось, что жарче уже некуда. Лицо Йохана было так близко, что я отшатнулась, но он нежно прижал ладонь к моей щеке, провел большим пальцем по контуру губ.